Глава 22. О центрах Анастасия. В городах России, да и за рубежом уже, люди стали организовывать центры, которые называют твоим именем. Давай, послушай, я тебе прочитаю только одно письмо. Каких много дочери моей Полинки пишет. Она сама на некоторые как-то отвечает, другие мне пересылает. Но я на все ответить не могу, да и не знаю до конца, как отнестись к некоторым письмам. Ведь есть такие люди, что эти центры сектою считают. Давай, послушай, вот одно письмо от центра, что сама на это скажешь? Я прочитала Анастасии полностью одно письмо, что мне Полинка переслала. Вот оно. Здравствуйте, Полина. Пишет вам соратник нашего школьного экологического центра творчества Анастасия Карасев Валерий Анатольевич. Наш центр очень юн. Он образовался 4 декабря 1997 года и сейчас находится в процессе своего становления. А способствовала его рождению книга вашего отца, за что мы ему все очень благодарны. Анастасия, подобно лучу света в темном царстве, сейчас объединяет созидательные силы взрослых и детей, не потерявших способность к творчеству, к отстаиванию своей чести и достоинства, стремящихся к светлым идеалам, верящих, что счастье России, родного края, в наших руках и наших помыслах. Мы понимаем, какие силы тьмы сейчас обрушились на нее, и чем можем, стараемся помочь ей. В нашем центре трудятся учителя, школьники и их родители. В настоящее время знакомим с Анастасией и ее мыслями ребят, их родителей, с помощью выступлений классных часов, используя и распространяя книги вашего отца, статьи из журналов. Стараемся подбирать и научную литературу, объясняющую способности Анастасии. Мы понимаем всю трудность работы, пробуждение осознанности человека, преодоление инертности человеческого мышления, поэтому ведем свою деятельность спокойно и уверенно. И уже сделали интересные открытия. Часть людей воспринимает Анастасию как красивую сказку, другая часть – с первого прочтения книги подключается к нашей работе. Самая маленькая часть начинает распространять слухи, что Анастасия – это очередная секта. Мнение последних вызывает улыбки. Но, как говорится, прости им, Боже, ибо не ведают, что творят. Самое главное, мы рады тому, что Анастасия собрала нас вместе в этом сельском крае с умирающим сельскохозяйственным производством в разоренном совхозе, с его забывшими про нужды людей и молодежи руководителями, в том самом месте, где когда-то родился М.И. Калинин и процветал совхоз-миллионер Верхнетроицкий. Здесь, в центре Анастасия сельской школы имени Калинина, и родилась наша программа «Радуга», назначение которой – разработка и практическая реализация творческих направлений по развитию родного края, трудовому и нравственному воспитанию подрастающего поколения, созданию базы по производству экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Цель программы «Радуга» – создание молодежного, культурного и производственно-экологического объединения «Русь», в которое будут входить Славянский культурный центр «Лада», производственный экологический центр «Род». Вот какую программу нам помогла создать Анастасия. Пусть неверующие верят хотя бы в свое неверие, а мы будем осуществлять нашу программу, какой бы нереальной она кому-то ни казалась. Наша цель – дать молодежи на практике почувствовать свою творческую силу. Одно из направлений программы «Радуга» – это краеведение, изучение древней истории родного края, жизни и культуры наших предков-славян. Рядом с Верхней Троицей когда-то был построен град «Медведь». О нем практически ничего не известно, он стерт с лица земли. По берегам реки Медведицы находятся курганы славян. Имеют ли некоторые из них такое же значение, как дольмены в Геленджике, где произошла битва рати града Медведь с ордынцами? Нам нужна эта информация, мы не хотим быть непомнящими. То, что сможем, мы возьмем под свою охрану и восстановим. Хоть фрагментами. Такая у нас просьба, Полина, к Анастасии. Весной начнем создавать питомник по выращиванию саженцев кедра. Он станет реальностью благодаря земляку, лесничему, шапошникову, Георгию, к который оставил нам удивительный подарок. По сюжетам книги «Анастасия» наш детский театр, возглавляемый сибирячкой Заонегиной Татьяной Яковлевной, будет ставить спектакль. Ребята загорелись этой идеей. Мы очень желаем, чтобы с нами на связь вышли и другие центры и объединения, которым помогла родиться Анастасия. Пусть по всей Руси протянутся между центрами ее божественные линии света. Взаимное общение, пусть даже письменное, умножит силы и быстрее поможет найти ответ. Наш адрес: 171-622, Тверская область, Калининский район, поселок Верхняя Троица, школа имени Калинина, ШЭЦТ «Анастасия». А последующее от нашей школы всем, для кого Анастасия существует. Слушайте приказ, братишки, чтоб помочь Анастасии сделать мир Земли счастливым, катастрофу упредить, навсегда о ней забыть, в 6 утра проснемся дружно и с улыбкой простодушно звездам мы протянем руки. Так, чтоб не было в нас скуки, и потянемся, как в детстве, к милой маме, как к невесте. На меня, возьми, родная, и улыбка озорная вас охватит в тот же миг. Мамы, ей ответит лик: здравствуй, матушка природа, ты при батюшке, природе, родила богатырей, во вселенной нет добрей. Ну, славянка, ну, сестренка, ждали мы тебя так долго, лучик твой дошел до нас, выполняем твой указ. Слушайте приказ, братишки, в 6 утра по тьме, как в книжке. Проведем мы артобстрел на 15 минут дел. Поддержать сестренку надо, чтоб не волновалось чадо. Мы в ответе ведь за них, как же бросим их от них? Не впервой нам привыкать, как блокаду прорывать. Валерий, офицер флота России. Удачи вам и всего наилучшего. Полина, будем рады от вас получить в центр информацию, касающуюся Анастасии. Передайте самые наилучшие пожелания от нас и вашему отцу. С наступающим Новым годом! Ну, что ты о таком письме, Анастасия, скажешь? Скажу: прекрасно у людской души стремление. В том не моя заслуга, не твоя. В том сила только их души и красота. В названье не мое, а их достойней будут имена. Я в колыбели у Создателя взрастала, а их душа мучения ада преодолевала и выстоять смогла. Годами вокруг них невзгод, лишений, искушений и сует череда стремилась исказить понятие добра. Их души все преодолеть сумели. Они сильнее тех, кто оградил себя от мира каменной стеною. Они в миру и мир собой украсят. Их имена в названии быть должны. Когда моим все центры станут называться, возникнет культ. Такого допустить нельзя. Культ личности или образа всегда от главного уводит человека. От себя. Так что ж получится тогда? В Москве центр Солнцева, а Ларионовы в Геленджике. Есть отделение уже Анастасия и при Международной академии духовного развития. Как люди будут узнавать направленности центров? Всем людям интуиция дана, и суть определяет не название. Душа деяние почувствовать должна. Вот интересный поворот. Теперь опять думать придется. Ты нестандартная какая-то, Анастасия. И от общения с тобой работа в мыслях создается теперь не только у меня. Подумать и другим придется. А отдыхать когда? Еще вопрос тебе конкретный задают. Что за курганы там у них на речке на Медведице? Курганы раскапывать не нужно. Свое предназначение исполнили курганы. И родились там люди те, что первыми вопрос задали главный. Какой вопрос? Подумай сам, Владимир. А пока скажу. Ты помоги подобным им познать друг друга. Их адресаты в книге укажи. Пусть письма все, что светлым лучикам подобны, помогут людям обогреть сердца. Поэт Санкт-Петербурга Каратынский тебе давно подсказку написал. От сердца к сердцу луч любви сверкнет божественную нитью. От праха душу отними. и напои небесной высью. Ладно, понял. Я и сам хотел опубликовать и письма, и стихи, которые читатели прислали. Отдельным сборником их хотел сдать. Сам чувствовал, что-то есть в них непростое. И адреса их через центр московский можно предоставлять, чтоб люди помогать могли друг другу. Полинка, дочь моя, такой работой тоже может заниматься. Она ответственно к письмам отнеслась. А что? Неплохо может получиться, когда из разных стран душою люди меж собой общаться будут, найдут себе по духу подходящих, поженятся или подружатся хотя бы, затеют дело общее или отпуск вместе проведут. Все, здорово. Сборник я издам такой. А то, ты знаешь, у нас служба знакомств есть. В газетах люди объявления печатают, такие, ну, в общем, брачные. Так в объявлениях этих они свой рост, цвет глаз, да возраст сообщают. Как будто бы корову для хозяйства выбирают. А тут, наверное, лучше будет, когда по духу встретятся и помогать начнут друг другу. Конечно, лучше и прочнее союз по духу. Да, только вот проблема есть одна. Проблема? В чем она?